тот июль на первой странице «Америкен» чуть не каждый день была статейка о затмении. Но, думается, газета газетой, а Джо толком не понял, что под конец месяца ожидается что-то необыкновенное. Плевать ему было на такие вещи, понимаете? Интересовали его только коммунисты, да борцы за гражданские права. Он их называл распоясавшиеся черномазы. Да чертов католик-жидолюб в Белом доме. Знай он, что будет с Кеннеди через 4 месяца, так, думается, он бы счастливым умер. Вот какой он был подлец. Но я все равно садилась с ним рядом и слушала, как он бесится из-за того, что его на этот раз из себя вывело. Я хотела, чтобы он привык к тому, что я все время возле него, когда прихожу домой. Но сказать, что это было легко, значит соврать. Знаете, меня не так бы воротило, что он напивается, если бы он хоть веселел от этого. У некоторых пьяниц так бывает, я знаю. Но Джо был не из таких. От спиртного женщина в нем наружу вылезала. И всегда будто за день-другой до месячных. А все-таки с приближением знаменательного дня я от Веры с облегчением уходила. Хоть дома меня только пьяный вонючий муж ждал. Весь июнь она суетилась, болтала то о том, то об этом, то и дело проверяла снаряжение для затмения и названивала по телефону. В последнюю неделю июня она каждый день по 2 раза, а то и больше, звонила поставщикам, которые должны были ее экспедицию на пароме обслуживать. А они были только одним номером в ее списке. В июне у меня под началом 6 девушек работало, а после 4 июля так и 8. Столько прислуги Вера не нанимала ни до смерти своего мужа, ни после. Дом отскребли от чердака до подвала. Он так и сверкал, застелили все постели. Черт, мы в солярии дополнительные кровати поставили, и на веранде 2-го этажа тоже. Она ждала в канун затмения не меньше 12 гостей, а то и 20. 24 часов в день ей не хватало, и она носилась взад-вперед, что твой Моисей на мотоцикле, но была счастлива. А потом, сразу как я отправила мальчиков гостить у тети Алисии и дяди Джека, не то 10, не то 11 июля, и за неделю до затмения ее хорошее настроение разом испортилось. Испортилось? Ну уж нет. Лопнуло, как воздушный шарик, если в него иголкой ткнуть. Сегодня она по звездам шагала, а на завтра углами рта полмела, а в глазах злой такой затравленный взгляд появился, который я часто у нее замечала, как она начала подолгу жить на острове одна. В этот день она выгнала 2 девушек. Одну за то, что стояла на пуфике, пока окно протирала, а другую за то, что на кухне пересмеивалась с рассыльным. Со второй особенно плохо вышло, потому что девочка плакать начала. Сказала Вере, что училась с ним в школе, а с тех пор они не виделись. Вот и начали вспоминать прежние времена. Она извинялась и просила ее не увольнять. Сказала, что мать очень на нее рассердится. Но Вере наплевать на это было. «Худо без добра не бывает, милочка», — говорит она самым стервозным своим голосом. «Может, ваша мама и рассердится, но у вас будет столько свободного времени вспоминать веселые деньки в доброй старой джонспортовской школе». Девочка, это была Сандра Мулкехей, побрела по дороге, опустив голову, и так рыдала, словно у нее сердце разрывалось. А Вера стояла в холле, чуть пригнувшись, чтобы лучше ее видеть через окно у входной двери. У меня просто нога зачесалась нападать ей взад, когда она ее так выставила. Но мне ее жалко было. Отгадать, какая муха ее вдруг укусила, было нетрудно. И так оно и вышло. Ее дети не захотели приехать наблюдать затмение вместе с ней, хотя она и арендовала паром. Может, у них просто были свои планы. Дети ведь никогда не думают про чувства родителей. Но, по-моему, из-за чего бы они ни поссорились, причина никуда не делась. Но Вера повеселела, когда 16 и 17 начали приезжать первые приглашенные. Но я все равно радовалась, уходя домой каждый день. А в четверг 18-го она выгнала еще одну девушку, Карен Джолендер, на этот раз. Ее великим преступлением была разбитая тарелка, уже надтреснутая до того, как она ее уронила. Карен, пока шла по дороге, не плакала, но видно было, что она за первым же поворотом даст себе волю. И тут я глупость сделала. Не забывайте, я и сама к тому времени до точки дошла. Кое-как выждала, пока Карен не ушла, а тогда отправилась искать Веру и нашла ее в саду за домом. Она нахлобучила соломенную шляпу прямо на уши и так щелкала секатором, будто она какая-нибудь мадам Дюфарш и сносит головы, а не Вера Донован, которая срезает розы для гостиной и столовой. Я подошла к ней вплотную и сказала: «Это пакость была уволить бедную девочку». Она выпрямляется и смотрит на меня самым своим королевским взглядом. «Вы так думаете?» «Я так рада узнать ваше мнение, Долорес. Всегда жажду его, знаете ли, и каждую ночь, когда ложусь спать, вспоминаю в темноте события дня и про каждое задаю тот же вопрос. Как бы на моем месте поступила Долорес Сент-Джордж?» Ну, тут у меня и вовсе в глазах почернело. «Я вам скажу, чего Долорес Сент-Джордж никогда не делает, — говорю. Она никогда на других не срывает сердце, если зла или расстроена из-за чего-то другого. До такой высокомерной стервы я не дотягиваю». Рот у нее раскрылся так, будто кто-то ослабил болты, на которых ее челюсть держалась. Думается, я в первый раз по-настоящему ее удивила. И я сразу ушла, чтобы она не заметила, до чего я перепугалась. Когда я до кухни добралась, меня ноги не держали. Села я на стул и подумала: «Ты совсем спятила, Долорес. Зачем тебе взбрендило ей на хвост наступать?» Я привстала, чтобы в окно поглядеть, но только ее спину увидела, а секатор опять так и щелкает, и розы в корзину валятся, будто солдаты с кровавыми головами. Когда я днем домой уходить собралась, она подошла ко мне сзади и сказала, чтобы я подождала, она хочет со мной поговорить. У меня душа в пятки ушла. Вот и мое время подошло. Она скажет, что мои услуги больше не требуются, поглядит на меня взглядом «целуй меня в задницу» напоследок, и пойду я по дороге этой в последний раз. По-вашему, избавиться от нее облегчением было б? Мне тоже так подумалось. А сердце все равно защемило. Мне 36. 16 работаю, не покладая рук, и ни разу мне от места не отказывали. Но все равно есть пакости, которых стерпеть нельзя, если хочешь свое достоинство уберечь. Собралась я с силами, обернулась и посмотрела на нее. Но чуть увидела ее лицо, как поняла, что она

Все это сделаю, да с духом собиралась. И совсем у меня из головы вон, что день-то может оказаться дождливым. Ложусь, а сама думаю. Ну, буду теперь до утра сбоку на бок ворочаться. А потом думаю, циц, попробуй только, Долорес. Я тебе сейчас все объясню. Чертову погоду ты изменить не можешь. Да и чего про нее думать? Ты знаешь, что попробуешь разделаться с ним. Пусть даже весь день дождь как из ведра льет. Теперь на попятный уже поздно. Я это хорошо понимала. А потому закрыла глаза и как провалилась.